Книга Откровения. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения. Но перед этим давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твою драгоценную книгу Библию. Когда мы будем изучать книгу Откровения, мы просим Тебя, просвети нас. Покажи нам Твою славу и помоги нам любить Тебя больше и служить Тебе лучше. Аминь. Во время периода великой скорби Господь Иисус Христос с неба пошлет на этот мир свои суды. Когда последний суд поразит мир, тогда Он лично вернется судить каждого человека. Начиная с 6 главой Откровения предоставляет ясное и аккуратное описание этих судов периода великой скорби. Давайте примем слова этого удивительного пророчества в его очевидном значении. Посредством этого мы приобретем хорошее понятие событий этого периода. Божьи суды посылались величественным и безжалостным порядком. Они точно измерены. Они усиливают, они встречают настойчивое и возрастающее человеческое беззаконие. Эти суды распределены на 3 серии. Каждая серия имеет 7 частей. Сначала Агнец посылает на мир 7 судов печати. Откровение 6 главы по 7 главу. Суд 7 печати является судом 7 труб. Откровение с 8 главы по 14 главу. Суд 7 трубы является судом 7 чаш гнева, последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Откровение с 15 по 18 главу. После окончания этих судов сойдет Сын Человеческий с открытого неба, который праведно судит и воинствует. Откровение 19 глава, 11 стих. Страшные посещения, предсказанные для периода великой скорби, сопровождаются предложением Божьего нежного милосердия. Он провозглашает человечеству благую весть грядущего царства. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24 глава 14 стих. Дух Святой будет продолжать свой назначенный труд. Он пришед обличить мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16 глава 8 стих. Посредниками, которых Господь будет употреблять для евангелизации мира, Он будет иметь 144 тысячи иудеев, Откровение 7 глава с 1 по 8 стих, 2 великих пророка, Откровение 11 глава с 3 по 13 стих, и ангелов, летающих посредине неба, Откровение 14 глава 6 по 11 стих. Сам порядок Божьих судов свидетельствует о Его милосердии. Он предупреждает мир меньшими судами перед тем, как изливает свой свирепый гнев. Потому что свидетельства были так милосердно распределены, множество людей обратятся к Богу. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Бога нашего, сидящему на престоле и Агнцу». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» И сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Откровение 7 глава с 9 по 14 стих. Что касается остальных обитателей земли, приведут ли суды их покаянию? Мы читаем: «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут видеть, не слышать, не ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Откровение 9 глава с 20 по 21 стих. Позже, когда мир был потрясен от окончательной ярости Бога, они хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих и не раскаялись в делах своих. Откровение 16 глава 11 стих. Массам, которые отвергли предложение милосердия, Он пошлет сильное заблуждение. Они поверят лжи зверя, что Он Бог. и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 по 11 стих. Снимая первую печать книги, Агнец на небе разрешает лжехристу явиться правителем и победителем. Откровение 6 глава, с 1 по 2 стих. Этот одержимый демоном человек достигнет вершины своей зловещей славы, когда дьявол будет свержен на землю и когда только останется 3,5 года периода великой скорби. Дьявол наделит лжехриста, названного зверем в Откровении 13 главе, силою своею и престолом своим и властью великою. Откровение 13 глава, 2 стих. Кажущая смерть и воскресение зверя, Откровение 13 глава, 3 стих, возбудит удивление и поклонение мира. Его претензия на божество будет подтверждаться многочисленными дьявольскими чудесами, которыми лжепророк удивит человечество. Откровение 13 глава, с 11 по 18 стих. Мир тогда будет управляться одним правительством, тиранией зверя. Только одна религия будет терпима, поклонение зверю. Здесь мы видим цель созданного человеком политического объединения и созданного человеком религиозного объединения. Многие тогда станут мучениками, которые своей жизнью засвидетельствуют о их вере в живого и истинного Бога. Изучение периода великой скорби сильно обогащается от чтения книги пророка Даниила. Даниил предоставляет особенное предсказание о истекшем времени перед национальным искуплением иудейского народа. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Откровение 9 глава, 24 стих. Седмины являются семилетними периодами. Должно пройти 70 седмин перед тем, как будет искуплен Израиль. 69 седмин уже прошли. После 69-й седмины – время первого пришествия Мессии и его отвержения Израилем. Даниила 9 глава 26 стих это провозглашает. «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос и не будет. Еще одна седмина или 7 лет, чтобы совершить свое течение». Обратите внимание на промежуток времени, приблизительно 2000 лет до сих пор, между 69 и 70 седьминами. Этот промежуток времени есть век Церкви. Век Церкви не упоминается в Ветхом Завете. Церковь была тайной, которую Бог скрывал до ее начала, записанного в Деянии апостола 2 главе. Даниила 9 глава 27 стих открывает характер 70-й седьмины и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. На крыле святилища будет мир за запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. В книге Откровения мы видим, 70-я седьмина совершает свое течение, как представлено в этих местах. Откровение 11 глава, 2 по 3 стих, 12 глава, 6 стих и 14 стих, и 13 глава, 5 стих. Храм и его служение, город Иерусалим, попираемый язычниками, два великих пророка, обоготворение зверя, все принадлежит последним годам периода великой скорби. Ужасная 70-я седьмина наконец придет к концу. Господь Иисус Христос придет на землю, чтобы спасти своих, подвергающих опасности верующих и его возлюбленный город. Он придет учредить свое всемирное царство. Доверчиво праведный остаток ожидал его явления. Наконец, когда они увидят его, они воскликнут: «Вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него мы уповали. Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его».